Глава 22. Путь есть цель. Возможность достичь просветления существует прямо сейчас. Именно в это мгновение, а не в будущем. Сейчас — самое подходящее время. Отношение к настоящему мгновению формирует наше будущее. Если мы и станем более жизнерадостными в будущем, то лишь потому, что стремимся к этому сейчас. Что от нас требуется, чтобы использовать ту жизнь, которая у нас есть, и стать мудрее? В чем источник мудрости на личностном уровне? В меру моего понимания учения ответ на эти вопросы таков. Мы должны все, с чем сталкиваемся, превращать в путь. У всего есть основание, путь и плод. Можно назвать это началом, серединой и концом. Но также говорится, что путь — одновременно и основание, и плод. Так что иногда мы можем встретить такое учение. Путь и есть цель. У пути есть отличительная черта. Он не определен заранее. Путь, о котором мы говорим, — это эволюция нашего опыта от мгновения к мгновению. Эволюция мира явлений от мгновения к мгновению. Эволюция наших мыслей и эмоций. Путь — это не маршрут 66, точка назначения Лос-Анджелес. Мы не можем достать карту и просчитать, что в этом году, возможно, доберемся до Гэллопа, Нью-Мексико, а к 2001-му окажемся в Лос-Анджелесе. Этого пути нет на картах. Он возникает мгновение за мгновением. Разворачивается у нас на глазах. Мы словно едем на поезде, сидя спиной по ходу движения. Мы не видим, куда направляемся. Мы видим только то, что уже проехали. Это вдохновляющее учение говорит: источником мудрости служит то, что случилось с нами сегодня. Источник мудрости — то, что происходит с нами прямо сейчас. Мы всегда находимся в том или ином настроении. Возможно, мы грустим или злимся, или испытываем удовольствие, или радуемся. В любом случае, что бы ни происходило, это и есть путь. Обычно, если кто-то в нашей жизни причиняет нам боль, мы не думаем об этом как о пути или источнике мудрости. Скорее, мы считаем, что идем по пути, чтобы избавиться от этого болезненного чувства. Когда я доберусь до Лос-Анджелеса, я уже не буду так себя чувствовать. Желая избавиться от своих ощущений, мы, сами того не осознавая, формируем тонкую агрессию против самих себя. Однако факт в том, что любой, кто использовал мгновения, дни и годы своей жизни, чтобы стать мудрее, добрее и чувствовать себя в согласии с миром, учился благодаря происходящему в настоящий момент. Мы можем расслабиться и раскрыть сердце и ум для всего, что происходит перед нами прямо сейчас. Пришло время. Возможность достичь просветления существует прямо сейчас, именно в это мгновение, а не в будущем. Сейчас — самое подходящее время. Сейчас — единственное время. Наше отношение к настоящему мгновению формирует наше будущее. Если мы и станем более жизнерадостными в будущем, то лишь потому, что стремимся к этому сейчас. Все наши действия обладают накопительным эффектом. Будущее — это результат того, что мы делаем прямо сейчас. Когда мы оказываемся в непростом положении, не стоит чувствовать себя виноватыми. Вместо этого подумайте о том, что наше отношение к ситуации сейчас засевает семена нашего отношения к тому, что случится потом. Можно сделать себя несчастными, а можно сделать себя сильными. Количество усилий, которые мы затратим, одинаково. Прямо сейчас мы формируем состояние своего ума на завтра, не говоря уже о сегодняшнем вечере, следующей неделе, следующем годе и всей последующей жизни. Иногда, встречая человека, который кажется нам очень благополучным, мы задаемся вопросом, как он достиг этого. Нам бы тоже хотелось так жить. Зачастую благополучие — это результат смелости и готовности проживать и осознавать каждое мгновение своей жизни, даже самое грустное. Правильный настрой позволяет нам непосредственно воспринимать то, что происходит, с мягкостью и смирением. Благодаря этому возникает жизнерадостность и расслабленность. Когда мы осознаем, что путь и есть цель, у нас возникает ощущение, что все можно использовать для развития. Трунгпа Ринпоче сказал, «Все, что возникает в запутанном уме, следует воспринимать как путь. Совсем можно работать. Это и есть бесстрашное воззвание. Рык льва. Оказавшись в непростой или болезненной ситуации, мы можем подумать, ну и как это может быть просветлением? Тогда нам надо вспомнить о понятии пути, о том, что даже неприятные ситуации в нашей жизни не должны погружать нас в сон. Мы вовсе не обязаны реагировать на них привычным образом. Напротив, пусть благодаря этому мы увидим уровень своего развития и вспомним, что учения призывают нас к принятию и мягкости, к чувству любящей доброты по отношению к каждому мгновению. Если мы решимся жить так, то часто, если не всегда, будем находиться словно на перепутье, не зная, что ждет нас впереди. Так жить непросто, но мы часто сталкиваемся с дилеммой, что мне делать, когда на меня кто-то злится? Что мне делать, если я на кого-то злюсь? Наставления говорят, что нам следует не пытаться решить проблему, а использовать ее для пробуждения. Мы можем использовать сложные ситуации для того, чтобы выйти из зоны комфорта, вступить в неопределенность. Это учение применимо даже в самых ужасных жизненных ситуациях. Жан-Поль Сартр сказал, что есть два способа пойти в газовую камеру — свободным и несвободным. Этот выбор мы делаем каждое мгновение, как реагировать на жизненные обстоятельства — с горечью или открытостью. Вот почему говорится, что все происходящее можно рассматривать как путь и совсем можно работать. Это учение — бесстрашное провозглашение того, на что способны обычные люди, такие как мы с вами. Мы живем в непростые времена и готовимся к тому, что все может стать еще хуже. Трунгпа Ринпоче передал много учений, призванных вдохновить нас. Он страстно и бесстрашно учил людей открывать присущую им доброту и мудрость, а также включать в сферу своего внимания других. В той мере, в какой я поняла этот сердечный совет, я сейчас передаю его вам. Пусть эти учения укоренятся в нашем обществе и процветают ради блага всех существ. Сейчас и в будущем.